Глава 16. «Кен, ты это видишь?» — потрясенно выдохнул один из воинов-незнакомца, своими словами первым разрушая звенящую тишину во дворе. «Леди, мы с вами нигде ранее не встречались?» Чуть запнувшись, проговорил тот, кто являлся мне в кошмарных снах. Его бархатный ракочащий голос показался мне смутно знакомым, но я, отрицательно покачав головой, произнесла. «Нет, милорд». «Его высочество Кен Артас», — торжественно представил незнакомца тот самый воин, который до сих пор взирал на меня широко распахнутыми глазами. «Простите, ваше высочество, для меня большая честь принимать вас в своем доме, ваш зверек», — проговорила, покосившись на попискивающего белого малыша, совершенно не понимая, как поступить в данной ситуации. «Леди Эйрин». Представилась, присев неуклюжим к Никсине, боясь уронить цепляющегося за мое плечо малыша. «Леди Эйрин Норфолк». «Герцога Ленокса разве нет в замке?» «Он в отъезде», — промолвила, лихорадочно соображая, как объяснить принцу нашей страны, почему в замке отсутствуют воины и почему мой муж оставил герцогство без защиты, но ничего так и не придумав, я сказала лишь часть правды. «Он 2 дня назад отбыл в графство Дербис, но вам не стоит беспокоиться. В замке уже все готово для вашего отдыха. Комнаты, ванна, сытный и вкусный ужин. Ваших людей мы тоже разместим с максимальными удобствами. Баню для воинов уже затопили». «Леди Эйрин, вы гостеприимны и весьма предусмотрительны», — многозначительно ответил его высочество. Его губ коснулась легкая улыбка, а взгляд блуждал от ворона к зверьку и обратно. «Мы не откажемся от вашего предложения». «Позвольте, мои люди проводят ваших воинов в казармы». «Позволяю», — благосклонно кивнул принц, переглянувшись с одним из его приближенных воинов, но не сдвинулся с места. «Я же впервые принимала таких гостей, да еще этот зверь и мелькнувшие воспоминания странного разговора с ведьмой меня окончательно дезориентировали, и я, тихо сказав «Прошу вас», первой направилась к замку, время от времени бросая украдкой взгляд на последовавших за мной принца и троих его людей. «Ваши комнаты наверху, ванна готова, но если вы желаете, я прикажу подать для вас сначала ужин». Заговорила, стоило нам войти в холл, и, натянуто улыбнувшись замершему двери мужчинам, подозвала к себе Битек. «Сначала ванна, потом ужин», — с тихим смехом изрек один из воинов и, неожиданно мне подмигнув, добавил. «Леди Эйрин, кажется, вы пришлись по нраву нашей ласки». «Простите, ваше высочество, но я не понимаю, что вашему зверьку от меня нужно». Замялась, чувствуя себя неловко с белым воротником на шее, но, кажется, принца это только забавляло. «Полагаю, теперь он ваш?» — с улыбкой возразил мужчина. Беглым взором оглядев холл, он вполголоса, будто размышляя, проговорил. «Во дворе был ворон. Это ваша птица?» «Нет, ворон очень своеволен и прилетает, когда ему вздумается», — с опаской ответила и, набравшись смелости, подставила зверю ладонь, в которую маленькая ласка сейчас же ткнулась носом и сердито запищала. «Он всегда голоден», — пояснил самый разговорчивый из гостей и, чуть помедлив, добавил. «Предпочитает мясо». «Я распоряжусь», — кивнула и, ласково улыбнувшись зверьку, вернула свой взгляд на принца. «Ваше высочество, девушки проводят вас в комнаты». «Благодарю, леди Эйрин. Вы же не откажете нам в удовольствии и поужинаете с нами?» — проговорил принц, пристально на меня посмотрев. От его взгляда по моей спине поползли зябкие мурашки. Сердце на миг остановилось, чтобы тут же неистово забиться в груди. «Конечно», — коротко ответила я, облизнув пересохшие от волнения губы. Тотчас мысленно выругалась на себя, заметив голодный блеск в глазах его высочества, и поспешила проговорить. «Битек, проводи наших гостей». «Да, госпожа». Тут же отозвалась экономка, а я, сделав вид, что мне что-то срочно понадобилось на кухне, извиняюще улыбнулась и, стараясь не бежать, устремилась к двери, ведущей наполовину слуг. «Госпожа, сколько их!» — пробормотала Нетта, по пятам следовавшая за мной. «А какие страшные все! И так на вас смотрели! Особенно его высочество! Был бы здесь ваш муж, поди, не позволили бы себе такого!» «Нетта, замолчи!» — остановила горничную. Мне без того было страшно, от напряжения разболелась голова, а еще этот зверь сердито пищал мне прямо в ухо. «Идем, покормим малыша». «Теперь еще и этот. Ох, госпожа, намаемся мы с ним». «Возможно», — рассеянно проговорила, толкнув дверь кухни и, остановившись на ее пороге, произнесла. «Иона, ужин готов?» «Да, госпожа, велите подавать?» «Нет, через час. «Эмри, нарежь немного сырого мяса для питомца его высочества и налей в миску воды. Ой, ты куда?» «Шебутной какой!» — едва слышно рассмеялась кухарка, с восторгом наблюдая за зверьком, запрыгнувшим на стол, пока тот не добрался до блюда с виноградом. «А ну пошел! Чего удумал? Последняя гроздь осталась!» «Хм! Оставь Иона, пусть ест!» — удивленно хмыкнула я, глядя на то, с какой жадностью ласка вгрызается в ягоду, и с недоумением спросила. «Разве этот зверь ест такое?» «А кто ж его знает, чего они едят, госпожа?» — пробормотала кухарка, умиляясь малышу, лакомившемуся виноградом. Кормление зверька немного затянулось. Слуги и помощники на кухне, будто позабыв, что еще несколько минут назад тряслись от страха, увидев во дворе войско принца, сейчас подсовывали ласки всевозможные явства, гадая, будет ли он такое есть или нет. Зверь важно прохаживался по столу, внимательно изучал очередное подношение, но неизменно возвращался к миске с мясом. «Его высочество остался доволен», — сообщила экономка, чуть ли не вбегая на кухню, и, шумно выдохнув, добавила. «Остальные лорды тоже». «Хорошо», — удовлетворенно кивнула, надеясь, что его высочество ненадолго задержится в герцогстве Норфолк. «И мне не придется оправдываться, отвечая на неудобные вопросы, на которые у меня не было убедительных ответов». «Спрашивал у меня, как скоро вернется господин и почему в замке нет воинов», — прошептала женщина и настороженно заозиралась. И я сказала, что не знаю. «Хм, все правильно, я сама объясню его высочеству», произнесла, ободряюще улыбнувшись тревожной женщине, но пока ни одной стоящей мысли в голову мне не приходило. Врать мне не хотелось, а правда могла быть для всех нас опасна. «Он велел подать ужин через полчаса», продолжила Битек и, выдержав небольшую паузу, чуть ко мне приблизившись, едва слышно прошептала. «Еще он спрашивал, где находятся ваши покои».